Из декларации Гитлера от 19 декабря 1940 года. Извлечение. Первая концепция начала войны. Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию, вариант «Барбаросса». Для этого армия должна будет использовать все состоящие в ее распоряжении соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей. Приказ о наступлении на Советскую Россию я дам в случае необходимости за 8 недель перед намеченным началом операции. Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение. Вторая концепция стратегии войны в понимании Гитлера и его ближайшего окружения. Находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены в смелых операциях, с глубоким продвижением танковых частей. Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей в просторы русской территории. Затем, путем быстрого преследования, должна быть достигнута линия, с которой русская авиация уже не будет в состоянии совершать нападения на германские области. Конечной целью операции является отгородиться от азиатской России по общей линии Архангельск-Волга. Должна быть создана предпосылка для проникновения больших сил подвижных войск на север с тем, чтобы во взаимодействии с Северной армейской группой, наступающей из Восточной Пруссии в направлении Ленинграда, уничтожить войска противника, сражающиеся в Прибалтике. После обеспечения этой неотложной задачи, которая должна завершиться захватом Ленинграда и Кронштадта, следует продолжать наступательные операции по овладению важнейшим центром коммуникации и оборонной промышленности Москвой. Быстрое достижение Москвы. Захват этого города означает как с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех. Все очень просто и очень логично. Логика Андеркопов, наиболее близкая по смыслу безголовых. Иметь, пусть и ущербный, источник информации из будущего. Видеть, что действия русских значительно отличаются от того, что мы узнали исходя из анализа этого источника, и не понять, что у противника тоже есть свой информатор по этому вопросу. Причем, судя по действиям советов на американском континенте, информатор, не трясущийся в углу обитой войлоком камеры психиатрической лечебницы, а вполне компетентный и активно сотрудничающий по широкому спектру вопросов. Как же будут русские ждать, когда вы окружите и деморализуете их войска между линией Сталина и укреплениями старой границы? То, что Сталин, зная о будущем, вероятном прорыве пограничных укреплений и уничтожении почти всего своего авиационного парка в первые часы войны, внешне не принял никаких действий, может говорить только об одном: ловушка, в которую под руководством Гитлера идет Германия, готова захлопнуться. Конрис еще раз пролистал результаты допросов доктора Плюмера. Да, опозорилась гестапо, не ожидал такого провала от Мюллера, вроде бы опытнейший сыскарь не просчитал последствия такого давления на психически неуравновешенного человека. Три десятка страниц стенописного бреда. Если подвести итоги того, что удалось выловить, то получалась очень интересная картина. В той истории, о которой бредит этот гиммлеровский клоун, Германия продолжала существовать, хотя какое-то время была разорвана на две части. А вот Советская Россия, победившая Германию в почти пятилетней войне, планомерными действиями своих бывших союзников, из-за морального разложения и продажности управляющих страной властных группировок, была разорвана на части и приведена почти к тому знаменателю, о котором мечтал Гитлер. Англия, судя по всему, перестала играть какую-либо значительную роль, лишившись почти всех своих доминионов. На какое-то время единственной серьезной силой в мире остались янки, но, действуя слишком грубо и прямолинейно, они не смогли справиться с политической и экономической ситуацией и начали уступать свое лидирующее положение Индии и азиатским странам. Может ли это повториться в нашем времени? Довольно сомнительно. Основу экономического подъема для американцев, как и в Первую мировую войну, составляли военные заказы воюющих стран. Сейчас большая часть этих заказов перехватывается Military System Incorporation и ее субконтракторами. Налоги отмываются через латиноамериканские страны. В той истории союзники смогли набрать достаточно сил, подготовиться к войне и высадиться в Нормандии только к лету 1944 года. Могут ли теперь они это сделать раньше? Учитывая военную и экономическую ситуацию без нашего согласия, это очень сомнительно. То есть, несмотря на заведомо проигранную в будущем войну, Мы можем выбирать союзников и ставить условия. Могли бы выбирать союзников и ставить условия, если бы не одно большое «но». Гитлер, зацикленный на идее мирового господства и русская сверхбомба. Да, в нашей истории уже определенно ясно, что именно русские американцы даже не приступали к этим работам, а в Россию были вывезены лучшие немецкие ученые и, в течение по крайней мере последнего года, туда вывозилась большая часть добываемой в мире урановой руды. Причем практически все известные рудники были скуплены все той же Military System Incorporation. Может ли один тип оружия, даже такого мощного, как, размахивая руками и брызжа слюной, пытается описать Плюмер, изменить стратегию и исход войны, в которой сталкиваются миллионные армии? А, может быть, я в принципе неправильно ставлю вопрос, нужно ли Германии склоняться перед Янки, а они другой формы сотрудничества просто не понимают, отдавая им Францию, африканские колонии и все малые страны, однозначно теряя при этом также все восточные земли и подставляя свою голову под русскую сверхбомбу. Два непростых вопроса, требующие немедленного решения. Что получит и потеряет Германия в результате своего сотрудничества с союзниками? И, что получит и потеряет Германия в результате своего сотрудничества с Советской Россией? Если Германия пойдет на сотрудничество с союзниками, со всем захваченным на Западе придется распрощаться, так как на всю эту территорию наложит свои загребущие ручки заокеанский дядя. Она получит многолетнюю войну на взаимное истощение с Советской Россией. Территории на Востоке, включая коренные германские земли, будут, в результате применения русскими нового оружия, выжжены и отравлены радиоактивным ядом. Имеется две неопределенности. Первая, насколько Military System Incorporation подгребла под себя высшие эшелоны власти в Штатах и насколько она контролирует там общественное мнение. Второе, на каком этапе находится разработка советами атомной бомбы и средств доставки. Если Германия пойдет на сотрудничество с Советской Россией, судя по тому, что удалось выдавить из Плюмеровского симбионта об объединении стран Варшавского договора, диктат России коснется, в основном, идеологической сферы. Существует ли на сегодняшний день жесткое различие в идеологиях двух стран, если не рассматривать гитлеровский бред о Великом Третьем Рейхе, стоящем над миром, и теории расового превосходства, и там государственный социализм? В том варианте исторической реальности, о котором мы смогли получить информацию, восточная часть Германии была наиболее последовательным союзником Советов и единственной силой, которая помогала им удерживать под своим контролем это восточное стадо. Почему бы и нет, особенно если к этому восточному стаду прибавится западное и Германия придет к такому развитию событий не побежденной страной, а полноценным союзником. Удастся ли сохранить контроль над западными территориями однозначно? России не нужна в Европе враждебная ей капиталистическая Франция и все это слишком далеко от Москвы. Советам будут более интересны Прибалтика, страны Балканского региона, славянские страны и, возможно, Финляндия. С этим придется считаться, тем более, что реальная ценность этих территорий для Рейха невелика. Опять имеются две неопределенности. Первое, насколько прочно держит Гитлер власть над Германией и сможем ли мы эту власть перехватить? Второе. На каком этапе находится разработка советами атомной бомбы и средств доставки? И первое, и второе взаимосвязаны. В каждом варианте, развитие событий упирается в то, смогут ли советы создать атомное оружие. Следовательно, нужно приложить максимум усилий по отслеживанию результатов работы в России над этой темой, не допустить действий Гитлера, направленных на применение химического и бактериологического оружия, которые могут привести к общему обострению конфликта, подготовить немедленный перехват власти у нацистской верхушки, к моменту прояснения ситуации со сверхбомбой, нужно выжидать и готовиться. 17 апреля 1941 года, кабинет на Лубянке, Берия внимательно оглядел присутствующих на собрании старших сотрудников аппарата Главного управления государственной безопасности. Ну что ж, я думаю, что лучше всего начать с доклада товарища Судоплатова. Прошу, Павел Анатольевич, замначальника первого управления, разведывательного, подошел к карте западной границы. На сегодняшний день начало мы имеем в районе сосредоточения немецких войск 12 специальных рабочих групп в составе. Командир группы, радист, переводчик и специалист по особым операциям. Группы достаточно равномерно распределены на территории противника вдоль всей нашей западной границы, но особый упор делается на районы Гальдапсувалки, Владава и район сосредоточения, граничащий с Львовской областью. Туда посланы наиболее опытные товарищи. Все рабочие группы имели задачу на первом этапе оборудовать несколько максимально замаскированных опорных баз. Затем, перемещаясь между этими базами, в основном в ночное время, отслеживать перемещение немецких воинских частей и прослушивать проводные линии связи. На данном этапе силовые акции были полностью исключены. Группы также должны были наметить объекты, представляющие интерес на следующем этапе операции. Связь групп с координационными центрами осуществляется из приграничной зоны УКФ радиостанциями направленного луча с круговой поляризацией, имеющими устройство уплотнения, для ускоренной передачи сообщения. Такая схема связи полностью исключает перехват сообщения и их пеленгацию. Для особых случаев группы имеют КВ-радиостанцию, также оснащенную устройством уплотнения. Материальное снабжение рабочих групп осуществляется специальными доставочными командами. На втором этапе, к которому мы перешли сегодня, группы осуществляют скрытое изъятие документов с намеченных объектов и, в исключительных случаях, захват носителей информации с последующим допросом и ликвидацией. На третьем этапе, группы, усиленные до штатного списочного состава в 15 человек, должны перейти непосредственно к диверсионно-разведывательным операциям и нарушению тыловой структуры немецких частей. Основной упор делается на работу снайперов, имеющих дальнобойные крупнокалиберные винтовки пониженной шумности и работу подрывников, оснащенных средствами взрывания, как контактного действия, так и с радиоуправлением. На этом этапе снабжение рабочих групп будет осуществляться легкой авиацией и автожирами в ночное время. Все средства доставки оснащены глушителями выхлопа двигателя и УКФ-радиостанциями. По результатам действия групп на первом этапе, вероятное время начала войны оценено как 18-20 апреля. Группам отдана команда перейти ко второму этапу. Первая информация, уточняющая время нанесения удара по нашей территории, должна начать поступать через несколько часов. До настоящего момента группы не имеют потерь, несмотря на высокую активность полевой жандармерии и абверов в приграничной полосе, их действия не вызвали нежелательного интереса соответствующих немецких структур. Товарищ Меркулов Берия обратился к начальнику второго управления, контрразведка, что мы имеем на сегодняшний день по активности немецкой агентуры в приграничной зоне. На сегодняшний день активность немецкой агентуры перешла все мыслимые границы, и это не считая постоянного нарушения воздушного пространства самолетами-разведчиками. Как мне было приказано, Меркулов сделал паузу. Вместо пресечения такой деятельности мы изображаем бестолковую активность в непосредственной близости от выявленной агентуры, массовую проверку паспортного режима, разъяснительную работу с населением и развешиванием плакатов «Враг подслушивает». Вместе с тем, ведется постоянная работа по скрытному отслеживанию активности немецкой агентуры, пеленгации и перехвату вражеских радиопередач. С помощью агентов противника, склоненных к сотрудничеству, ведется большая радиоигра и передача ложной информации в рамках заранее подготовленных мероприятий по дезинформации противника. Берия скептически посмотрел на своего, явно недовольного развитием событий зама и спросил, какие мероприятия производятся в отношении немецких самолетов-разведчиков. Не слишком ли мы недооцениваем находящуюся у них на борту оптику? Им не дают опускаться ниже 8000 метров. При появлении разведчика в зоне досягаемости, с заранее выбранных аэродромов поднимаются И-16 при поддержке 1-2 мигов и сопровождают его на возможной для них высоте, на всем протяжении полета по участку своей ответственности, изображая бурную деятельность и стрельбу с больших дистанций. Как правило, немцы начинают нервничать и уходят на большую высоту. Исключение делается только в тех случаях, когда время и маршрут полета совпадают с нашими дезинформационными мероприятиями. Учитывая, что одновременно с аэрофотосъемкой немцы ведут запись переговоров экипажей и наземных пунктов в НОС, войска воздушного наблюдения, оповещения и связи, работа контрразведывательных подразделений ведется и по этому направлению. Наши зарубежные источники также подтверждают начало интервенции во второй половине апреля, но дают очень большой разброс по датам. Я обращаю ваше внимание, что Брейтенбах и Молчаливый не могли не иметь доступа к этой информации, но то, что мы от них получаем, очень расплывчато. Господа явно пытаются вести свою игру и усидеть на двух стульях. По моему мнению, мы с ними слишком либеральничаем. Генеральный комиссар внимательно посмотрел на начальника второго управления. Вы не согласны с мнением товарища Сталина о предельно корректной работе с этими объектами? Меркулов поиграл желваками и молча сел на свое место. Василий Васильевич Берия обратился к начальнику службы МПВО. Местная противовоздушная оборона – предтеча гражданской обороны, что мы имеем по эвакуационным мероприятиям. На сегодняшний день Осокин открыл лежащую перед ним папку «Закончена эвакуация семей военнослужащих и большей части гражданского населения из пограничной зоны». Проведена эвакуация школы и медицинских учреждений из зоны возможных боев. Начата массовая эвакуация гражданского населения. Железнодорожные составы с людьми идут в заранее подготовленные лагеря в районах Новгорода, Брянска, Харькова. Оттуда, вглубь страны, людей будем вывозить после перехода к третьей фазе операции разгрузившимися воинскими эшелонами. Как и было оговорено, эвакуация сопровождается дезинформационными мероприятиями. Особый упор делается на распространение слухов, что мы готовимся к войне, которая должна начаться героическим ударом наших войск в первой половине мая, и людей вывозят из зоны действия вражеской авиации, которая в отместку может нанести удар по гражданскому населению. В целом, если не считать сознательной имитацией традиционно русского бардака, эвакуация происходит без особых эксцессов на фоне высокой сознательности граждан. Кто-то за столом хмыкнул: ну еще бы, столько сил и средств вбухали в эту подготовку. Осокин продолжил: практически, сложности возникают только в Прибалтике и на территории Западной Украины, но там, учитывая определенную враждебность к нам местного населения, эвакуация производится выборочно. Берия уточнил: завершился ли вывоз семенного зерна и выполнены ли мероприятия в отношении поголовья скота. Посевное зерно, под предлогом создания централизованной семенной базы, вывезли еще в прошлом месяце. Гурты скота уже на подходе к приемным пунктам на реках Днепр и Западная Двина. Оттуда часть скота отправится на баржах на приемные пункты для молочного скота и пункты переработки, а часть будет забита на месте и складирована на плавучих рефрижераторах, обеспечив снабжение армии мясопродуктами глубокой заморозки и солониной. Товарищ Шерега, генеральный комиссар повернулся к начальнику МОП отдела: пожалуйста, доложите о проведении мобилизационных мероприятий. Мобилизационные мероприятия были запланированы в три основные фазы. Первая фаза – мобилизация механиков-водителей на 3 месяца, под предлогом переучивания на новую технику, была выполнена 2 месяца назад. Обучение экипажей и формирование бронетанковых батальонов успешно завершено. Эти батальоны переданы Рокоссовскому на доукомплектацию кадрированных подразделений и формирование ударных бригад. Вторая фаза – выборочная мобилизация водителей и трактористов, начата полмесяца назад под предлогом командировок для поддержки посевной во вновь образуемых колхозах на целинных землях. Большая часть бойцов уже получила машины и была также направлена либо к Рокоссовскому, либо для обеспечения эвакуационных мероприятий. Третья основная фаза мобилизации Западного военного округа будет проходить на эвакуационных пунктах. По остальным округам в порядке мобилизационных планов. Подготовка резерва будет проходить в учебных полках военных округов. 17 апреля 1941 года. Белый дом. Кабинет президента. Ну что, Гарри, как прошла твоя очередная встреча с русским послом? Да как обычно, много водки. Много тяжелого русского юмора. Очень много пожеланий и никаких гарантий. У меня сложилось вполне устойчивое впечатление, что русскому послу дана команда не торопить события. На сегодняшнем этапе наших взаимоотношений его интересуют только корабли для сопровождения конвоев в Англию и северные русские порты. Об углублении наших отношений и развитии военного союза речи даже не идет. Рузвельт засмеялся: наверное, тебе нужно поменять местами обозначенные ими приоритеты корабли для сопровождения конвоев в северные русские порты и Англию. Причем Англия, скорее всего, с маленькой буквы. Гопкинс с интересом посмотрел на своего патрона. Что, русские готовят новый северный конвой, рискованное занятие в канун начала войны. Не говорит ли это о том, что они готовы к соглашению с Гитлером и поэтому не боятся ударов его авиации и субмарин из норвежских портов? Конвой ведь вынужден будет приблизиться к материку на расстоянии до 150 км, подставив себя под одновременные удары с моря и воздуха. Слишком рискованно. Ну, русские явно на что-то рассчитывают. Кроме того, они закупили несколько коммерческих теплоходов, убирают у них лишние надстройки и устанавливают на их место легкие деревянные взлетные палубы. Гопкинс пожал плечами: если они хотят использовать такие теплоходы как носители для своих автожиров, это вполне резонно, но обеспечит защиту только от подводных лодок. Их просто перетопит с воздуха. Наши военные тоже так думали и не стали препятствовать размещению этих заказов на американских верфях, хотели посмотреть, что из этого получится. И опять облажались. Вчера мне доложили, что русские перегнали своим ходом из Мексики на корабль, с уже готовой взлетной палубой, несколько каких-то необычных самолетов со складывающимися в полете нижними крыльями. Пока не ясны все летные данные машины и состав ее вооружений, но взлетно-посадочные характеристики очень неплохие, не ниже, чем у палубных бипланов фирмы Grumman. И опять тщательная проработка контрактов. Если мы попробуем притормозить сдачу кораблей, то просто-напросто приведем к банкротству наши ведущие верфи. Более того, контракт на переделку теплоходов в авиаматке был заключен с советским представительством, при согласии американских правительственных структур, и в случае попытки реквизировать суда для нужд нашего флота будет серьезный дипломатический скандал. Франклин, если сама идея такой переделки и эти самолеты представляют интерес для нашего флота, можно слегка нажать на русских и получить эти машины. Такие конвойные авианосцы, переделанные из гражданских судов, намного дешевле наших плавучих аэродромов. Получить, я думаю, без проблем, но за каждую машину придется снова платить из кармана избирателя. Ты ведь знаешь, Military System Incorporation никому не продает лицензии на производство своей продукции. Я бы тоже не продал сейчас русские. В идеальной для ведения бизнеса ситуации англичане ведут войну с немцами в Африке и ожидают немецкого вторжения на остров и, как результат, скупают у Military System Incorporation все, что они могут им продать. Кусок Польши и Прибалтику они скушали без особых усилий и затрат. Война с Финляндией, в результате заигрывания и хороших финансовых вливаний в Красный Крест и в карманы некоторым ответственным лицам в Лиге Наций, да еще и поддержанная предельно наглой газетной кампанией, вполне сошла им с рук. Можно только позавидовать и постараться не упустить свою маленькую маржу с этого бизнеса. Гопкинс пожал плечами. Около них крутимся, конечно, и мы, и консерваторы, но они строят в фирмах, которые контролируют социалистическую схему отношений с рабочими и не будут терять лицо, налаживая отношения с финансовыми кругами и консерваторами. На сегодня наша главная задача проследить, чтобы советы приняли как более выгодного союзника нас, а не кланы, связанные с семьей Лонг. Я подкинул советскому консулу кое-какие документы о связи Хью Лонга и, соответственно, его семьи, с американским нацистским движением. Документы достаточно добротные и русские, которые на словах декларируют борьбу с фашизмом, окажутся в очень неудобном положении, если начнут поддерживать клан Лонг, а мы опубликуем эти документы. Франклин, что нам делать в отношении англичан? Все-таки они наши союзники и все более и более настойчиво требуют увеличения нашего непосредственного участия в военных действиях, особенно в Африке. У них там с Раммелем очень серьезные проблемы, да и у нас есть свои интересы на этом куске шоколада. Неплохо было бы воспользоваться проблемами Томми и выхватить его у них из-под носа. Ты прав, Гарри, африканские рудники и рынки сбыта – это серьезная проблема, которую надо решать, особенно в свете наших потерь в Латинской Америке из-за активности Military System Incorporation. Но, с излишней помощью англичанам, нам торопиться не стоит. Пусть Раммель пока будет только их проблемой. Нам надо посмотреть на развитие событий в Европе и выбрать, с кем мы будем налаживать взаимоотношения, с Гитлером или со Сталиным. Лучше и с тем, и с тем. А еще лучше стравить их между собой так, чтобы они сами были заинтересованы в налаживании с нами взаимоотношений и сделать на этом наш маленький и непыльный бизнес. Для нас самый худший вариант, если два этих мерзавца найдут общий язык и войны не будет, тогда мы можем потерять все наши вложения в ее раскручивание на том континенте. Идеальный вариант, чтобы Гитлер со Сталиным били друг другу морды до полного истощения, а мы бы получали на этом свою прибыль. Кстати, под этот шумок можно будет попробовать и подгрести под себя Military System Incorporation и многое другое. Глава 34. Ночь теней. Ночь 18 апреля 1941 года. Район Владова. Ефрейтору от Акригеру было очень неспокойно на душе. А майн год, ну все бы ничего, служба идет в тыловых подразделениях, в польской кампании даже в боях не участвовал. После того, как несколько раз удачно прихватил на мызах отдельно стоящие польские хутора, хорошее сало для гауптфельдфебеля, не обидев естественно и себя, служба шла вообще сказочно. Но на душе все равно было неспокойно. О, майн год, нет, зря наш обожаемый фюрер лезет в эту варварскую Россию, ничего из этого хорошего не получится. Осназовец Костя Пряников, по прозвищу Палила, который, в пяти шагах от ефрейтора Кригера, тяжело вздыхающего под дождевым козырьком поста, делал закладку радиоуправляемого фугаса под штабель 6-дюймовых гаубичных снарядов, был с ним вполне согласен. Нет, ну, то, что все получится, он был вполне уверен. За последний год службы таких учебных и не очень закладок было установлено столько, что руки сами знали, что нужно делать. Немецкий вафлитер, грустно хрюкавший в 5 метрах от него, не очень так, чтобы и мешал. Но вот делать свою работу лежа по подбородок в глубокой ледяной луже напрягало и даже очень, сволочи. А еще немцы пунктуальная нация. По уставу, штабель открытого складирования должны были быть окопаны водоотводной канавой, а тут такой пролет. Ну, вроде все цацки на своих местах и не трожь меня взведены. Подождал, когда бравый вояка перетопчется на другую сторону навеса, и серой тенью скользнул к приподнятой колючке, где его ждал напарник, отслеживающий тихим стволом часового. Колючка аккуратно опустилась на свое место. Тихо пришли, тихо сделали свое дело и не менее тихо по-английски уходим. 6-я закладка за ночь. Повезло, склады в этом районе были расположены очень компактно и не пришлось мотаться ночью по болотистым перелескам. Осталось час до рассвета как раз добраться до скрытня и залечь на день на лёжку. Одна из рабочих троек 12 осназовских групп, укомплектованных до своего штатного списочного состава, закончила свою ночную работу. По всей советско-польской границе такие рабочие группы, скрытно перемещаясь от одного заранее намеченного военного объекта к другому, минировали артиллерийские склады, горюче-смазочные распределители или просто закладывали радиоуправляемые фугасы на дорогах и узловых железнодорожных станциях, имеющих особо важное значение. Кульминация еженочной напряженной работы в течение последних нескольких месяцев по доставке в скрытни расходных материалов и не менее напряженная работа осени прошлого года по обустройству этих тщательно замаскированных убежищ. Осназ первого управления НКВД батальон особого назначения, бойцы персонально отобранные по всей территории страны спортсмены, профессиональные охотники и просто молодые парни, подходящие по жестко установленным медицинским и социальным критериям. 2 года непрерывных и напряженных тренировок, когда, несмотря на спецпитание и непрерывный медицинский контроль, из состава батальона в течение первых 3 месяцев службы до 70% вновь прибывших отсеивалось и переходило во вспомогательные подразделения шоферов, связистов, роты охраны и поддержки. В этих ротах служба тоже была не сахар, непрерывные учения и ежедневная, напряженная профессиональная подготовка готовилась элита армии, но все равно, со службой за пределом возможного, к которой готовили основные подразделения осназа, это нельзя было даже сравнить. Напряженная работа шла не только на польской территории по обе стороны Припятских болот, на подготовленных осенью и зимой 1940 года огневых рубежах, сотые моты специальных бригад особой армии резерва, под командованием полковников Коржа и Ковпака, скрытно занимали свои позиции под прикрытием мотопехоты. На самих Припятских болотах, под маскировочными сетями, натянутыми над Гатями и Лежневками, уложенными по зимнику, шла не менее кипучая, но максимально скрытная деятельность. Укладывались и соединялись в замок штампованные шестигранники аэродромов подскока, обустраивались и подготавливались к эксплуатации землянки личного состава и медсанбатов, заполнялись многометровые срубы подземных складов и артиллерийских погребов, из которых заранее была выкачана вода. Укрепрайон Припять, который так долго и старательно разыскивала немецкая разведка, готовился к боям в полном окружении. 18 апреля 1941 года. Совещание на командном пункте командующего белорусско-украинской группой армий генерал-лейтенанта Жукова. Присутствуют белорусская группа войск, командующий генерал-лейтенант Каратеев К., член военного совета, бригадный комиссар Кабичкины П., начальник штаба, генерал-майор Березинский Л.С., украинская группа войск, командующий генерал-лейтенант Конев С., член военного совета, бригадный комиссар Бобров А.Ф., начальник штаба, генерал-майор Коломинов А.Н., представитель НКВД, полковник Судоплатов П.А. Жуков подошел к карте. Товарищи командиры, все здесь собравшиеся не раз и не два участвовали в учебных операциях особого военного округа и штабных играх по отражению германской интервенции. Сегодня мы стоим перед ситуацией, в которой такая интервенция стала неизбежной реальностью. По данным разведки, завтра, в 4 часа утра, города, транспортные узлы, военные объекты западных районов страны будут подвергнуты бомбардировке и артиллерийскому обстрелу, вслед за этим советскую границу перейдут сухопутные войска Германии. Как мы предполагаем, первоначальный удар будет нанесен немецкой ударной авиацией по аэродромам и их базам обеспечения ГСМ. Такой удар должен обеспечить немецкой армии начальное превосходство в воздухе. Вторая волна авиации, скорее всего, нанесет удар по расположениям бронетанковых войск, штабам, артиллерийским позициям и складам боеприпасов. В соответствии с принятой нами и отработанной на учениях концепцией, вся авиация с приграничных аэродромов до 2.00.19 апреля должна быть убрана и ее место должны занять макеты и бумажные типографские рисунки в масштабе 1:1, развертываемые 108 подразделениями. Пункты ГСМ на сегодняшний день передали все свои запасы непосредственно в подразделения и с их потерей мы можем вполне смириться. В местах предполагаемого массированного удара немецкой авиации должно быть сосредоточено максимальное количество зенитных сотов, которые после отражения первого удара должны быть немедленно возвращены в подразделения, которые они прикрывают по штатному расписанию. Авиационные подразделения поднимаются на перехват противника по команде авиамобильных и наземных радиосканеров тремя волнами. Основной задачей нашей авиации на данном первом этапе военных действий является нанести максимальный урон немецкой бомбардировочной и ударной авиации. Особое внимание нужно обратить на пикировщики Юнкерс-87, воздушные бои с истребителями противника только в случае крайней необходимости. Для нанесения максимального урона противнику, в перехвате таких низкоскоростных целей, как Юнкерс-87 и бомбардировщики старых типов, должны принимать участие и ударные самолеты, работающие по воздушным целям. Эскадрильями второй волны, состоящие из скоростных машин и истребителей, будет нанесен удар по немецким машинам, возвращающимся на аэродромы базирования. Третья волна – ударные машины, несущие малокалиберные бомбы, бомбовые кассеты и выливные приборы со сгущенным бензином должна нанести удар по немецким аэродромам, когда они примут свои эскадрильи. Одновременно с проведением авиационной фазы операции, наземные войска завершают развертывание по плану «Белорусское болото». Операция будет выполняться тремя группами войск. Украинский фронт генерал-лейтенант Конев, Припятский фронт генерал-лейтенант Рокоссовский, Белорусский фронт генерал-лейтенант Каратеев. Основную тяжесть первого удара примет на себя Припятский фронт товарища Рокоссовского, который на этом совещании, к сожалению, из-за сложности подготовки к войсковой операции не присутствует. Основной упор для белорусской группы войск мы будем делать на гибкую линию обороны, отступая с боями к укреплениям старой границы, выбивая технику и живую силу противника. Таким образом, Рокоссовскому в случае, если белорусская группа откатится до Полоцкого укрепрайона, придется длительное время отвлекать на себе основные силы интервента, угрожая их открытым флангом. Группа немецких войск армии «Центр» в результате этого окажется зажата между линией Сталина, которая полностью подготовлена к долговременной обороне, и мобильными войсками Рокоссовского, техника которых специально адаптирована к болотистой почве Припятской низины. На украинском фронте против наших армий стоят смешанные немецко-румынские и немецко-венгерские группы войск, наступательная способность которых заметно ниже. Кроме того, их наступление будет осложнено необходимостью форсировать Днестр и, опять-таки, угрозой флангового удара со стороны Припятской группировки наших войск. Украинскую группировку дополнительно поддержат бронекатеры и речные мониторы Черноморской флотилии. Георгий Константинович, что понимается под адаптированные к условиям Припяти? И чем это важно? Попросил уточнить бригадный комиссар Кобичкин. Жуков кивнул. Бронетехника Рокоссовского максимально облегчена и на основные гусеницы, в ненатянутом состоянии одевается литой резиновый чулок, как бы вторая гусеница в полтора раза шире и с мощными болотными грунтозацепами. После натяжения она плотно охватывает стальную гусеницу, давая технике высокую проходимость по болотистой местности. Надежности такого чулка хватит как раз на период разлива, то есть до начала июня. Сейчас вся припятская низменность, практически от Бреста и до Низовий, это чередование мокрых мест с очень мокрыми местами. Немецкая техника, имеющая узкие гусеницы, высокое удельное давление и слабо развитые грунтозацепы, в таких условиях воевать не может. Немецким пехотинцам, вооруженным в основном винтовками Маузера и той артиллерией, которую они смогут подтянуть на конном ходу, будут противодействовать бойцы Рокоссовского, вооруженные автоматическим оружием, полностью укомплектованные бронетехникой первого срока и опирающиеся на близко расположенные базы снабжения. Последнее не менее важно: на всей белорусской низменности у немцев, из-за весенней распутицы, будут серьезные проблемы со снабжением. Но ведь они на что-то рассчитывали, начиная наступление ранней весной. Жуков пожал плечами: скорее не рассчитывали. Ни по каким тактическим схемам нельзя возводить укрепрайон в заливаемой водой, болотистой местности, да еще и строить концепцию его применения не как укрепление для долгого сидения, а как опорный пункт, из которого будут наноситься удары мобильными группами танков, поддержанных мотопехотой. Я не говорю уже об устройстве быстро меняющих свое расположение аэродромов подскоков болотистой местности. Идти с голой жопой против танков, поддержанных артиллерией и авиацией, это не та война, к которой немцы привыкли. Георгий Константинович спросил начальник штаба украинской группы войск Коломинов, что мы решаем с Брестом и как будет осуществляться снабжение группы войск Рокоссовского. Сам город придется оставить. Гражданское население из него уже эвакуировано. Брестская крепость, до тех пор, пока позволяют природные условия, то есть до конца мая, будет использоваться как внешний опорный пункт. Мероприятия по нанесению кинжального удара со стороны притятия и выводу людей из крепости разработаны. Крепостной гарнизон доукомплектован людьми, станковыми пулеметами и автоматическими гранатометами. На амбразуры установлены шаровые бронебойницы. Вокруг крепости, в течение последних двух ночей, растянуты многорядные проволочные заграждения низкого профиля и установлены минные поля. Учитывая особенность самого укрепления, способного выдержать прямое попадание снарядов особо тяжелых калибров и хорошую авиационную поддержку с близко расположенных аэродромов подскока, эта старушка станет серьезной занозой в немецкой заднице. Снабжение Припятского Ура будет осуществляться как за счет складов на его территории, так и по реке Припять, которая до июня будет судоходна почти до верховий. Прорабатывается схема воздушного моста с забросом боеприпасов в специальных контейнерах с малой высоты. Как я понимаю, вы рассчитываете, что Припятский УР, по крайней мере до июня-июля месяца, оттянет на себя значительную часть немецких войск группы армий «Центр». Тогда возникает вопрос: если мы имеем настолько большое тактическое преимущество, почему нам не попытаться сразу перейти в контрнаступление и не разбить эту группировку? Жуков покачал головой: проблема как раз в том, что мы имеем только тактическое преимущество и только в одном месте. После нашего контратакующего удара, немцы отступят к укреплениям польской границы и ситуация изменится с точностью до наоборот. Наши войска будут тонуть в болоте, не имея достаточного снабжения, а немцы будут сидеть в укрепрайоне, опираясь на подготовленные тылы. Бои, в лучшем случае, перейдут в длительный позиционный вариант, повторяя Первую мировую войну. Я повторяю, в лучшем случае. Поэтому в штабе по чрезвычайным ситуациям было принято решение, зажав немецкую группу войск армии «Центр» между Припятским Уром и линией Сталина, навязать им войну на износ, сведя наши потери к минимуму. Георгий Константинович вступил в разговор, ранее молчавший Конев: я не совсем в курсе положения в Полоцком Уре. Насколько он готов к обороне? Как вы знаете, этот УР был признан законченным в 1938 году в соответствии со стратегией, сформулированной в начале 1920-х годов в Германии. Укрепленные позиции в мирное время должны содержать только долговременные постройки и заранее сооруженные сложные инженерные препятствия. Общая же масса построек и препятствий должна была сооружаться в период мобилизации. Абсолютно идиотская стратегия, и, к счастью, мы от нее вовремя отказались. Главное инженерное управление Наркомата обороны СССР в 1940 году предложило значительно увеличить его глубину и одновременно с долговременными железобетонными сооружениями построить укрепления для полевых войск. Такие работы были выполнены с соблюдением максимального уровня секретности. Наиболее важная часть из них выполнялась в конце 1940-начале 1941 под предлогом демонтажа укреплений на старой границе. В соответствии с вновь переработанными планами ДОТ и типа Д были объединены в единый комплекс, состоящий из заголовков, от одного до нескольких, соединенных системой подземных коммуникаций. Подземные коммуникации также связывают их с новыми огневыми точками, представляющие собой бетонные погреба, над которыми залиты в бетон, разукомплектованные Т-26-45 мм пушкой, имеющие конусный адаптер. Башни, в передней части, защищены дополнительными 50 мм экранами. Усилено вооружение двухэтажных дотов типа М установкой крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. В целом, на сегодняшний день, огневая система ПАУРа насчитывает 263 пулеметные огневые точки на 452 станковых и крупнокалиберных пулеметов, и 45 автоматических гранатометов в броне, куполах и дотах, 150 противотанковых огневых точек, вооруженных 45 мм пушками в бронебашнях танков Т-26, бетонная защита дотов, на главных направлениях, способна защитить гарнизон сооружения от попадания снаряда 203 мм гаубицы. Кроме дотов в УРе имеются сооружения для пунктов управления, системы связи, склады боеприпасов, убежища для войсковых подразделений и боевой техники, полностью выполненная система заграждений, траншеи и укрытий. Зенитная оборона представлена конусными колодцами, имеющими усиленные барбеты, с установленными в них зенитными автоматами. Жуков мрачно посмотрел сначала на карту, а потом на Коневану. Ситуацию по украинскому УРу, Иван Степанович, ты знаешь, там все между плохо и очень плохо. Сейчас в отношении Хрущева и его группировки идут следственные мероприятия. Проглядели мы мерзавца, уже сейчас выявились громадные приписки и очковтирательства. Разница в числе сооружений по отчетным данным и в реальности составляет около трех десятков сооружений. По отчету комиссии общее число объектов составило 246, по отчетам хрущевцев 267. Совсем плохо обстоит дело с артиллерийскими сооружениями. Артиллерийские сооружения представлены в КИУРе только тремя полукапонирами и значительным количеством сооружений типа ТАУД. Два полукапонира возведены по единому проекту, а один по индивидуальному. В последнем случае сооружение, в отличие от других полукапониров, имеет два этажа и дополнительный пулеметный каземат, огонь которого направлен в противоположную от пушек сторону. В итоге, сооружение представляет собой, по существу, артиллерийско-пулеметный капонир. Все эти артиллерийские сооружения вооружены 76,2 мм пушками ОБР, 1900Г, на капонирном лафете Дурлихера. Сейчас, что-то пытаемся срочно сделать, но времени явно не хватает. По решению партийной организации Киевской области, на работы по оборудованию земляных оборонительных сооружений противотанковых рвов, траншеи сложного профиля и препятствий различных типов выведено около 45 тысяч человек. На сегодняшний момент работы ведутся круглые сутки. Нами передана в распоряжение КИУРа значительная часть дивизионной зенитной артиллерии, чтобы хоть как-то прикрыть людей от возможных налетов бомбардировочной авиации противника. Товарищ Сталин обратился за помощью к специалистам Черноморского флота, и там нашли на складах довольно значительные резервы старых орудий морских и крепостных систем, а также боеприпасов к ним, оставшиеся от прошлой войны. Сейчас все это поднимается по Днепру и немедленно устанавливается на местах. В общем, делаем все, что можем. Есть еще один момент, который может оказать серьезное влияние на начальный этап войны — действия немецких диверсионно-разведывательных подразделений. Все, кто участвовал или присутствовал на учениях в Ново-Елкинском особом военном округе, знают на своей шкуре, насколько это серьезно. У нас нет оснований предполагать, что немецкие диверсионные команды организовывали и обучали дилетанты, поэтому к докладу полковника Судоплатова прошу отнестись максимально серьезно. Товарищи командиры, начал Судоплатов, переждав перешептывание, которое началось в зале после слов Жукова, с действиями моих людей многие из вас очень плотно познакомились. Причем учтите, что в отличие от реального противника они вас даже не взрывали и не резали, не говоря уже о применении к захваченным командирам и комиссарам специальных методов допроса. Противник, с которым вам предстоит столкнуться, подготовлен не хуже, чем мои бойцы, и, в отличие от ситуаций, возникавших на сборах в Ново-Елкинске, воспринимать вас будет просто как куски мяса мертвые, еще не мертвые и представляющие интерес для экспресс-допроса. Прошу учесть, что на таком допросе, говорят, все героев там нет, а потом умоляют дорезать и больше не мучить. Кто не верит, могу в порядке исключения показать учебные фильмы. Работать против вас будет так называемое подразделение «Бранденбург 800». В составе подразделения профессионалы высокого класса, имеющие большой опыт боевой работы, начиная с Голландии и заканчивая Польшей. Бойцы подразделения полностью экипированы советским обмундированием и оружием, хорошо знают наши армейские уставы, и многие из них свободно владеют русским языком. В Прибалтийской и Западноукраинской зонах они будут активно сотрудничать с местными националистами. В составе подразделения много бывших белогвардейцев или членов их семей, поэтому ожидайте, что сдаваться вам в плен живыми никто не будет. Вас в плен, независимо от должности и звания, как я уже говорил, брать будут только для экспресс-допроса. Учитывая все вышесказанное, такие переодетые в советских солдат и офицеров диверсионные группы, скорее всего, уже через несколько часов после проникновения на нашу территорию, будут знать общие пароли и иметь образцы документов с условными метками. Какие задачи стоят перед этим подразделением, и в чем будут выражаться особенности их тактики? В первую очередь, целями их действий станут мосты и опорные пункты, являющиеся узловыми объектами ближайших задач немецкого наступления. Второй, не менее важной для них задачей, будет дезорганизация связи и взаимодействия отдельных подразделений. Можно ожидать попыток захвата транспортных и хозяйственных объектов в городах на пути наступления вермахта, уничтожение командных пунктов и диверсий на воинских складах. Коломинов мрачно произнес, то есть, по вашим словам, нас будут резать как ягнят, а вы, собственно говоря, тогда на что? Вот как раз, Александр Николаевич, для того, чтобы такое не произошло, я и здесь. Но, для выполнения этой задачи, мне нужна всесторонняя помощь на местах и, в первую очередь, доведение до сведения всех бойцов и командиров о существовании этого немецкого подразделения и о методах его работы. Такая брошюра есть, и, в данный момент, она раздается нашими сотрудниками на местах, одновременно с проведением соответствующих мероприятий по ужесточению караульной службы и введению системы постоянно сменяемых паролей и условных знаков на документах. Ваша задача проследить, чтобы эти правила неукоснительно соблюдались. Я хочу обратить особое внимание на охрану мостов. Караульные роты, охраняющие мосты и другие гидротехнические сооружения, должны подчиняться только своим непосредственным командирам, и любой приказ, не совпадающий с первоначальным, не может быть принят без подтверждения сотрудникам НКВД, ответственным за этот объект. Также я обращаю ваше внимание, что с 19 апреля 00:00 солдаты или офицеры караульной службы получили приказ стрелять на поражение в любого военнослужащего, включая сотрудников НКВД и высший командный состав, в случае отказа предъявить документы или выполнить приказ «ложись», если в них отсутствуют условные знаки, необходимые на данный момент. Прошу разъяснить это своим подчиненным, а то у нас уже появились герои, любители вести себя как царские генералы, чуть что вопли. Да как ты, сука, стоишь перед генералом и сходу в морду? Солдат караульной службы, за отправку таких к прапору Духонину, особо награждать будем. Присутствующие в комнате засмеялись. Теперь о возможной тактике таких подразделений. Из той информации, которую мы получили об их работе в Польше и других странах, вырисовывается следующая картина. Например, действия по захвату моста. Акция будет выполняться непосредственно перед выдвижением передового охранения наступающих частей к охраняемому и заминированному объекту. Подготовительную работу будут выполнять группы в составе 3-4 человек, переодетые в советскую форму, очень вероятно, в форму сотрудников НКВД. На охраняемый объект они будут либо подходить открыто, либо проникать ночью, и в том и другом случае уничтожая охранное подразделение. После захвата объекта, по радиосвязи или условной сигнализации будет вызвана основная группа, в составе 15-20 человек, которая произведет разминирование и займет круговую оборону до подхода своих войск. Пример второй: диверсанты, замаскированные под раненых красноармейцев, подъезжают на машине вместе с отрядом советских войск к опорному пункту, прикрывающему понтонную переправу. Достигнув опорного пункта, они внезапно нападают на его охрану, овладевают им и, используя его огневые точки, полностью блокируют движение через переправу, создавая неразбериху и панику. Пример третий: колонну советских войск догоняет запыленный мотоциклист-красноармеец с раненым офицером в коляске. Тот сообщает старшим офицерам колонны, что оборона прорвана в таком-то месте и что здесь через полчаса появятся немецкие танки. Единственный шанс избежать немедленного разгрома — двигаться в таком-то направлении. Охваченные паникой командиры меняют маршрут и кратчайшим путем попадают в ловушку, под перекрестный огонь с заранее подготовленных позиций. Как видите, во всех трех приведенных примерах, главной ошибкой уничтоженных подразделений была либо излишняя доверчивость, либо нарушение главного принципа караульной службы. Никто, кроме назвавшего правильный условный пароль разводящего, не имеет права приблизиться к охраняемому объекту. Почему я подчеркнул назвавшего правильный условный пароль уставом караульной службы, должна быть предусмотрена ситуация, когда разводящий захвачен диверсионной группой и вынужден действовать под принуждением. Как видите, товарищи командиры, если мы не хотим, чтобы эти бранденбуржцы паслись в нашем тылу как волки в овчарне и резали нас как ягнят, необходимость проведения контрдиверсионной работы требует к себе особого внимания и взаимодействия всех участвующих в ней структур. Справка: река Припять, половодье с первой декады марта, максимум в середине апреля, спад затягивается на 3-3-5 месяца. Подъем уровня в верхнем течении до 2 м, в среднем до 3-5 м, в нижнем до 5-7 м, сопровождается обширными разливами. Замерзает в середине декабря, вскрывается в конце марта судоходно на 591 км от устья. На реке расположено много небольших островков. Глава 35. А зори там были тихие. 19 апреля 1941 года. 2:00 местного времени. Минская область. Передвижной командный пункт НКВД. Судоплатов и Меркулов стояли на смотровой площадке командного пункта, с которой была частично откинута маскировочная сеть, а башня переведена в заднее положение. Темная апрельская ночь, Припятья, синие фары круговой подсветки бросали свой нереальный, мертвый свет на нитки кабелей, змеящихся от командного пункта к вспомогательным машинам связи, и на несколько малых вездеходов, поводящих стволами своих пулеметов по сторонам. Сыро и нереально тихо. Ну что, Павел подвел итог Меркулов в последние мирные часы. У тебя на мостах и понтонных переправах все готово? Да вроде все. Все сооружения повышенной ответственности имеют специально подготовленные охранные отряды, хотя внешне это выглядит как лопух часовой, мающийся от безделья с трехлинейкой за плечами. Час назад ответственные за объекты должны были запустить химические активаторы батарей радиовзрывателей. Система неизвлечения взведена еще вчера и магнитные ключи переданы нам. Неужели придется взрывать? Вроде бы такую силищу собрали. Мои ребята у немцев хороший фейерверк подготовили, за двое суток распихали заряды по всем 140 намеченным пунктам закладки. Химические активаторы батареи уже, наверное, взвелись, дай команду направленным УКФ лучом и привет от Павлушки. Меркулов засмеялся. Жалеешь, что не можешь сам туда пойти. Кстати, надолго хватит батарей, с момента активации, суток на 5. Конечно, не тронь меня тоже подстраховались. К сожалению, мы не везде смогли засунуть свой нос, особенно на территории Польши, но немцы, в момент начала боев, потеряют до 50% боеприпасов на тыловых складах. Потом ребята перейдут к третьей фазе и начнут хозяйничать на железных дорогах, ракадах и в тыловых частях. Взрывчатку туда начали и шачить, как только сошел снег, для начала этих 10 тонн должно хватить. Потом закинем нужной авиацией, да и группы усилим после начала военных действий, там попроще будет, можно и молодежь посылать. Скажи, Павел, все не было времени самому разобраться, как удалось добиться для радиоуправляемых зарядов рабочего времени несколько суток, да еще и уложиться в 2-килограммовый вес? Вроде бы у радистов батарея за пару часов непрерывной работы умирает, а батарея на прием не работает. Когда через пару часов, после того как подрывник раздавит через корпус активатора стеклянную ампулу и кислота, проев кожух, активирует батарею, высокое напряжение в цепи, через ртутный игнитрон, готово к подаче на детонаторы. Запальный электрод игнитрона подсоединен через низкочастотные и высокочастотные резонансные контура, разделенные кристаллическим диодом напрямую к антенне. В общем, детекторный приемник. Пришел модулированный, направленный УКФ-сигнал, достаточной мощности и длительности. Игнитрон пробился и дал команду на детонаторы. Ну а дальше? Дальше 300 ГР миллинита, приспособленных под штабель снарядов или выстрелов. Скажи, Николаевич, что у нас с националистической резидентурой на Западе и в Прибалтике? Да ведь, и насколько я помню по твоим ориентировкам, здесь их тоже немало было. За последние 2 дня, по докладам оперативников, задержали и изолировали почти 1500 человек. Не все, конечно, активные агенты немцев, но со временем разберемся. Нам, в прошлом году, твой Геста со своими умниками, какой-то хитрый прибор подкинул, показывает готовность соврать и психическое состояние допрашиваемого, но не хватает специалистов для работы с ним. Есть и медицинские препараты, коктейли, из мексиканского кактуса, а наши из парыньи, они их называют психотропами, хорошо развязывают языки, хотя по мне просто выбить надежней. Жалко, нету времени, и все люди работают на приграничную зону. «А что тебе так Гестане нравится? Хороший куратор, очень много толковых вещей специалистам подсказал». Меркулов поморщился. «Темная лошадка, крутится слишком близко от хозяина, а что ожидать от него непонятно. Я попробовал к Власику, начальник управления, отвечающий за охрану Сталина, насчет него подъехать, так тот даже подавился с перепугу и слинял так, как будто я ему на яйца наступил». Судоплатов пожал плечами. «Это не наш уровень, лучше не лезть». 19 апреля 1941 года, 3:00 местного времени, Брестская крепость, генерал-майор ВСТ, Попов, генерал-майор Ивсит Лазаренко, батальонный комиссар Никсер Богатеев. Глядя с крыши цитадели на сереющую перед ним в свете луны панораму Терепольского и Волынского укреплений, Попов, обращаясь к Лазаренко, заметил: «Вот сюда, видимо, и придется основной артиллерийский и бомбовый удар немцев. Иван Сидорович, ты учитываешь, что в дневное время мосты, связывающие тебя с крепостью, будут под непрерывным обстрелом или вообще разрушены?» Лазаренко пожал плечами. «Ну, это естественно, поэтому в дневное время мы будем для доставки боеприпасов использовать контейнеры, которые потянут по натянутым под водой паромным тросам, а для ночного времени и эвакуации раненых есть достаточное количество плавсредств. Кроме того, на первые двое суток боев мы имеем достаточный боезапас в артиллерийских погребах и непосредственно в стрелковых ячейках. Пока меня беспокоит только внешний периметр Волынского укрепления, уж больно легко к нему подойти в случае использования противником тяжелой бронетехники. Нам ведь не разрешили вести фортификационные работы на просматриваемой с польской стороны участках. Если соседи будут вынуждены отступить от Буга, а это, судя по плану начального этапа оборонительных боев, произойдет наверняка, у немцев будет возможность навести переправы выше и ниже по течению. Ну, пока они еще наведут переправы, пока их на этих переправах будут месить, как баба тесто, у тебя будет минимум сутки, двое суток времени на минирование и установку противотанковых ежей. Кроме того, 45 мм пушек у тебя более чем достаточно, да и целый взвод гранатометчиков тебе передали». Лазаренко фыркнул. «До меня этот взвод и их командир напрягают больше, чем предстоящая немецкая атака. Какие-то они не наши махновщины, от одного их вида отдает. Одна форма чего стоит, каски почему-то круглые как глобус. Под ними, хорошо если вязаные шапочки, а то у некоторых просто темно-серая косынка на голову повязана. Взамен шинели пятнистые, курточка, штанцы непонятные и жилетик, да еще и ножны к нему слева присобачены. Нет, ну ты скажи, Василий Степанович, ты солдат в жилетках видел? Иван Свет Сидорович, а ты эти жилетки щупал? Еще чего не хватало, вон пускай их Богатеев на вшивость проверяет, ему по штату положено. А к чему ты это? Да эта жилетка двойная, в наружную наборы стальных пластинок в карманчике уложены, а внутренняя многослойная, простеганная из шелка с каким-то новым материалом между слоев. В общем, что этот шарик на голове, что жилетка от мелких осколков полностью защищает, да и пуля Маузера ее с 300 метров не пробивает. Да я понимаю, чем они тебя напрягают, у нас такого понебратства, чтобы к командиру по имени обращались в дурном сне не приснится. А уж чтобы в присутствии генерала, без его приказа сидели и глазами не ели, это уж совсем ни в какие рамки не лезет. Ну, да ты к этим ребятам еще приглядишься. Ребята золото, просто иначе чем мы обучены и по другому уставу служат, но именно по уставу. Ты помнишь, я в прошлом году на штабные сборы летал, так вот как раз туда, где Рокоссовский и его команда таких ребятишек обучали. Вот такое обучение, тебе бы точно в дурном сне не приснилось. Лежат гранатометчики в окопчиках и бьют по прущим на них танкам, а танки у них над головой трассерами по дальним мишеням шмаляют, прут прямо через солдат, а те только в свой окопчик вжимаются, а пропустив над собой железную, многотонную дуру, вскакивают и бьют ему вдогонку. Прямо через солдат танки идут, окопчик хоть и бетонный, да только-только, чтобы задницу на гусеницы не намотало. Я там на многое насмотрелся, это другая армия и другие солдаты. Нам самим скоро переучиваться придется, а то будем, как тот кавалерийский КМСК, которого танковый полк принять заставили, а он на радостях новые седла на все подразделения запросил. 3:00 местного времени, аэродром Подскока, подчеркнутые и выделенные фиолетовым цветом наименования, гиперссылки на поясняющие рисунки с других глав, на стальных, дырчатых шестиугольниках аэродрома Подскока, залитых синим, обманчивым светом ночных прожекторов, посреди заросшего ельником Полесского болота, шла привычная ночная суета. Техники прогревали моторы, оружейники проверяли боеукладку или, всунув стволы в деревянные ящики глушителей, отстреливали перед полетом пулеметы. Взлетали и садились, переключившие выхлоп на глушители, разведывательные и связные автожиры. Руденко повернулся к своим летчикам, расположившимся под накрытым маскировочной сетью тентом, освещенным несколькими синими лампами. «Товарищи, если не произойдет ничего исключительного, всем нам через несколько часов идти в бой. Точкой перехвата противника будут наши приграничные аэродромы, на которых, сейчас взамен перелетевших на подскоке машин, установлены макеты и раскатываются рулоны с масштабной типографией». Летчики оживленно заперешептывались, кто-то сдавленно захихикал. «Еще раз повторяю, наша основная задача на первом этапе – это уничтожение штурмовой и бомбардировочной авиации противника. Первая по важности цель – это пикировщики. По ней работают ударные И-16-1М и И-16-1 из своих малокалиберных дробовиков дротиковой шрапнелью. Их поддерживают и прикрывают И-16-24ПП. Часть МИГов, МиГ-1, идет с превышением, параллельно ударным, прикрывает ударные пары и добивает тех, кто выскользнул. Вторая часть, на новых МиГ-МК-1, строит круг на 3000 и блокирует истребители противника. Я еще раз повторяю, блокировать, это не значит ввязываться в воздушную дуэль. До тех пор, пока немецкие истребители не мешают работе ударных групп, они интереса не представляют, и тратить на них горючее и боеприпасы запрещаю. И того, и другого должно хватить на все время боевой работы ударных машин. Тот, кто без крайней необходимости ввяжется в собачью свалку и по чьей вине будет сбит косомордой, двуххвостый или ишак поддержки, пойдет под трибунал.